Глава третья. Никита. Никите Лариса нравилась. Кому такая красавица не понравится? Романенко льстила, что на Ларису, когда они гуляли вдвоем, оглядывались на улице не только молодые парни, но и мужчины. Он несколько раз говорил ей «люблю», но это волшебное слово он говорил еще двум клевым девчонкам. Одна училась в 9 классе соседней школы, а с другой он познакомился прошлым летом в молодежном лагере на Финском заливе. Она жила в другом районе города, ехать туда было далеко, но Никита иногда ездил. Слово «люблю» было волшебным, потому что, услышав его, девушки таяли, и он становился хозяином положения. Мог не появляться у них неделями, а мог вызвать на свидание чуть ли не с какой-нибудь серьезной контрольной по математике. Только Лариска никак не реагировала на красивые слова и пышные фразы. Рядом с ней подчиненное положение занимал Никита. Может быть, поэтому ему и хотелось видеться с ней чаще, чем с другими. Он чувствовал, что Лариса ему не принадлежит, что она сильнее его и как-то значительнее. Она лишь позволяла ему за собой ухаживать, и Никите хотелось победить ее, увидеть в ее глазах обожание, покорность и преданность. Своим приятелям он, конечно, рассказывал всякие байки про их откровенные отношения, но чувствовал, что ему не очень-то верили. Сегодня, после матча с 9-м Б, Никита окончательно разуверился в своей неотразимости. Он вроде бы не был ревнив, никогда не впадал в гнев, если Лариска кокетничала с другими, но взгляды, которыми она одаривала сегодня Разумовского, ему не понравились. Он сразу решил выяснить с Андреем отношения. Для этого и раздул как мог миф о неправильном судействе. Нельзя же было привязаться к Разумовскому лишь потому, что с ним говорила Лариса. А так все станет похоже на обычную стрелку, где можно будет с большим чувством съездить Андрюхе по морде, вроде как за несправедливо считанные мячи. Так Лариса и тут встряла. Что случилось? Неужели втрескалась в этого бомбардира? Никита знал, что Лариса от него не торчит, но, честно говоря, он думал, что просто она иначе не умеет. Холодновато от природы. И вот вам, пожалуйста, Разумовский. На него, на Никиту Ларка никогда так не смотрела. Даже завидно. И что она нашла в этом Андрюхе? Ростом он, конечно, вышел, ничего не скажешь, но и только. Никита поднапряг память, но так и не мог вспомнить рядом с Разумовским ни одной девчонки. Может, больной? Дура Лариска! От таких размышлений Никите лучше не становилось. Более того, он раздражался все сильнее и сильнее. Поехать, что ли, к Таньке, к той, с которой познакомился на Финском заливе? Никита сменил рубашку, попрыскался французской туалетной водой, но тут же понял, что ему совершенно не хочется видеть ни Таньку, ни Лиску из соседней школы. Он ощутил отсутствие подле себя Ларисы, как внезапно подступившую болезнь. Ему смертельно захотелось заглянуть в ее золотистые глаза, прикоснуться к тяжелым густым волосам. Он еще раз переоделся, теперь в новую велюровую рубашку на молниях, и отправился к Ларисе. «Заходи!» – Лариса пропустила его в квартиру. «Кто там?» – прокричала ее мать из дальней комнаты. «Это ко мне!» – ответила ей Лариса. Никита понял, что мать не собирается выходить в коридор, и обнял девушку. Он приготовился к отпору, но она не сопротивлялась. Никита поцеловал ее в губы. Лариса, как всегда, вяло откликнулась. «Чего я, дурак, напридумывал?» – сказал себе Никита и утратил к свиданию всякий интерес. «Лучше бы пошел к Таньке». «Я на минутку», – шепнул он Ларисе в ухо. «Только сказать, чтобы ты не думала ничего про баскет. Это мы так, пошутили, ваши классно играли». «А я ничего и не думаю», – неожиданно зло отозвалась Лариса. «Плевать мне на ваш баскет». «Ну и ладушки. У меня сегодня много дел, встретимся в школе». Никита звонко чмокнул девушку в щеку и выскочил за дверь. Теперь он мог совершенно спокойно поехать к Таньке. Хотя, зачем к Таньке? К Лиске гораздо ближе.